Глава 14. На опережение. «Граф, не вздумай атаковать имперский флот!» — произнес князь, едва его изображение появилось на экране. «Иначе нас раскатают, как щенков. Попытаемся договориться». «Так я не против, ваша светлость. Наоборот, предлагаю включить меня в переговорную группу». «Зачем?» — нахмурился генерал Воскобойников. «Я знаю командира 6-го флота. Этот упрямец любого подозрительного человека даже близко не подпустит к переговорам. А ты будешь выглядеть подозрительным, ведь о тебе никто ничего не знает». «Нужно придумать что-нибудь», — продолжил я настаивать. «У меня есть способность жнеца 7-го уровня. Такая любого подчинит. Вряд ли у командира флота есть защита от этой стихии. Или он сам развил энергоядро по 8-й ранг включительно». «Ты не забывай, что развитые одаренные могут видеть тех, кто участвует в отборе», — напомнил князь. «Сам он входил в первую 1000, как и я. Единственный встреченный мной потомок предтеч, имеющий столь высокий статус. Даже герцогиня Огнева не имела высокой позиции в рейтинге. Ну, я нахожусь в конце 1000, так что не должен представлять угрозы. Пришлось мне юлить. Ваша светлость, мое присутствие сделает адмирала нашим союзником. Это же существенное подспорье в предстоящем мероприятии». «Ты уверен, что справишься с ним?» Князь наконец понял, что я задумал, и, судя по его изменившемуся тону, уже принял мое предложение. «А у нас есть выбор. Герцогство Огневых сейчас почти беззащитно. Где гарантии, что этот адмирал не нападет на Искру, едва мы покинем третий рукав империи?» «Ты забываешься, граф!» — нахмурился князь. «Есть слово дворянина!» «И имеет ли оно вес, если дать его врагу?» — тут же парировал я. «Например, слугам альфа-праймов?» «Всегда имеет!» — на лице генерала заиграли желваки. «А если это тактический ход, чтобы не терять часть флота?» «Нет», — резко ответил Воскобойников. «Так что закроем этот разговор». «Хорошо, но меня вы все же возьмите на переговоры», — напомнил я. «Ожидай, катер. Канал связи тоже держи открытым», — предупредил генерал, после чего отвернулся от экрана и произнес, глядя в другую сторону. «Геннадий Спиридонович, доброго дня и многих лет жизни. Какими судьбами вас занесло в третий рукав?» Ответа я не услышал, как и дальнейших слов Воскобойникова. Что ж, пришло время подбить свои возможности. Кристаллы, встроенные в доспехи, приносили по 200 частиц духа в сутки. Остальные, что имелись у меня, тоже не бездействовали. Плюс подарок от герцогини, полные энергоядра всех одаренных. Поэтому сейчас мой внутренний резерв имел 17 тысяч частиц плюс 2 тысячи на кристаллах. С учетом родства со стихией «Жнец», этого хватит на 2 активации способности «Взгляд жнеца», которую я поднял до 7-го уровня. Теперь в моих возможностях было подчинение до 20 человек сроком на 20 часов. С одной стороны, мало, но с другой... захватил командование армии, и все, считай, победил. Одиночка может победить в войне. Вот почему искоренители так сильно боятся жнецов. Никто не хочет расставаться с властью. «Альфа, нам точно нужно ввязываться во все это?» — поинтересовалась Лада, выводя меня из задумчивости. «У нас нет другого выбора», — покачал я головой. «Враг герцогства — наш враг. Сейчас начнется междоусобица, и победит тот, кто сможет сплотить вокруг себя как можно больше сил. Этот флот нам нужен как никогда. У столичной планеты герцога будет бой, и будут потери. Так пусть этим занимается 6-й флот империи. К тому же уничтожение слуг альфа-праймов — их прямая обязанность». «Граф, я договорился о твоем присутствии на борту», — прозвучал с экрана довольный голос князя Воскобойникова. «Будешь у нас доверенным лицом герцогини Огневой. И да, надеюсь, что твой план сработает. Иначе нам придется возвращаться к Искре. Адмирал Харитонов дал слово, что не станет больше атаковать нас, но выдвинул встречные условия, которые больше всего похожи на требования капитуляции. Эх, сейчас бы сюда оба сводных флота и все корабли, что находятся в патрулировании рукава. Посмотрел бы я тогда, как Геннадий Спиридонович разговаривал бы со мной». Сборы не заняли много времени. Проинструктировал Ладу, что делать, если что-то пойдет не так, затем отдал распоряжение Искину, и после всего этого перекинулся несколькими фразами с Вардой, который даже не понял, что наш корабль подвергся атаке. С трудом убедил варвара, что не нуждаюсь в его помощи, хотя он утверждал, что ему доступна магия 2-го круга. Если честно, то бывший дух рода начинал утомлять меня своей простотой. Так что я закрыл ему доступ в рубку управления, чтобы моя подруга отдохнула от назойливого пассажира. Эх, сдается мне, этот Варда не успокоится, пока ему не преподадут урок. Катер, посланный князем, оказался спасением. Он доставил меня на борт флагмана флота тяжелого крейсера «Пчелка», И пока я добирался до отсека, где собралась вся команда переговорщиков, корабль пошел на сближение с флагманом 6-го имперского флота. Так что к инструктажу мне не удалось успеть. Зато со мной отдельно переговорил генерал, перечислив, чего строго-настрого нельзя делать. Я лишь повторял: «Так точно, ваша светлость. Понял, ваша светлость». Ну и под конец, чтобы никто не слышал, Воскобойников очень тихо посвятил меня в план действий, если все пойдет сильно не так, как прогнозировалось. Затем была стыковка, и наша делегация в составе 7 человек через десантный шлюз перешла на борт корабля противника. Нас встретил офицер в звании капитан-лейтенанта и 4 космодесантников в бронескафандрах А-класса. Мне показалось, что это больше похоже на охрану, чем на простое сопровождение. Мои спутники тоже слегка заволновались. «Следуйте за мной», — произнес офицер, почему-то пропустив приветствие. Да и этикет нарушил. Все же перед ним был аж целый князь, причем прямой родственник самого императора. Однако Воскобойников не подал виду, что разгневан, огорчен, вообще не проявил эмоций. Лишь глянул на меня и изобразил легкий кивок. Я все понял. Действуем по моему плану. Что ж, ждем второго сигнала. Нас провели в офицерскую кают-компанию, где уже сидело с десяток старших офицеров и адмирал 6-го флота собственной персоной. Он на правах хозяина жестом указал нам место, куда можно сесть, после чего уставился на нас тяжелым взглядом, полным презрения. А еще у него был довольно низкий рейтинг претендента. Стать предтечей ему точно не грозило, так как адмирал не входил даже во вторую тысячу. «Геннадий Спиридонович, что ж вы встречаете нас словно врагов, пришедших объявить о своей капитуляции?» — первым заговорил князь. «Мы же не враги, оба служим империи». «Так нет больше империи, Евгений», — поморщившись, ответил адмирал. «Зато есть род, и он теперь превыше всего». «Знаешь, моя дочь говорила...» — начал говорить князь. Я тут же подобрался. Только что прозвучала условная фраза. А значит, все пошло по плохому сценарию. Что ж, посмотрим, насколько силен этот адмирал. Взгляд жнеца забрал из моего энергоядра 9000 частиц духа, после чего мне пришлось прервать перепалку генерала с адмиралом. Все здесь присутствующие верят, что его светлость князь Воскобойников – лучший кандидат на место императора. И исходя из этой веры, все действуют на пользу третьего рукава, а значит, всей империи. Мы с Деймосом давно уже разработали незаметные способы воздействия на разумных. Такие, чтобы со стороны никто не догадался о применении подчиняющих способностей стихии жнец. Сделали это на всякий случай, чтобы искоренителям было сложнее вычислить источник влияния на человеческий разум, да и в целом понять, что было воздействие. «Евгений Сергеевич, я решил перевести 6-й флот в ваше подчинение», — совершенно серьезным видом заявил адмирал, став крайне вежливым, даже подобострастным по отношению к Воскобойникову. «Я знаю, что вы самый достойный кандидат, и из вас получится настоящий император». «Ну, я об этом пока не думал», — неожиданно засмущался генерал, а затем бросил на меня взгляд, выражающий целую гамму чувств. «Но если все присутствующие считают, что я достоин, то приложу максимум усилий для сохранения империи, потому что сейчас все Содружество переживает крайне сложный период». «Вместе мы справимся с любой угрозой», — совершенно неожиданно выкрикнул один из присутствующих офицеров. «Да, непременно! Да здравствует новый император!» Подхватили остальные присутствующие, даже те, кто прибыл с нами. Что ж, похоже, способность распространилась на всех, кто здесь находится. За исключением Воскобойникова. У него, похоже, была защита. Или не попал в двадцатку, что тоже возможно. Наверное, так даже лучше. «Ваша светлость, предлагаю всем присутствующим разработать план по устранению предателя, герцога Филиппова», произнес я, задавая второй вектор, в направлении которого теперь будут думать те, кто попал под воздействие взгляда жнеца. «Знаешь, граф, а ведь ты очень опасный противник», сообщил мне генерал, когда мы вернулись на борт катера. «И очень полезный союзник. Я даже не представляю, на что ты будешь способен через несколько лет. Неудивительно, что орден охотится за жнецами, прикрываясь тем, что вы сотрудничаете с Альфа-Скверной. Только вам, по большому счету, такое сотрудничество не нужно, и без него справитесь. Верно я мыслю, граф?» «Ваша светлость, я бы с радостью поменял стихию жнец на что-нибудь попроще», пришлось ответить мне. «Слишком много проблем принесла мне эта стихия». «Вот поэтому ты и жив до сих пор», — князь ткнул в моем направлении указательным пальцем. «Потому что не поддался влиянию стихии, справился. А вот решил бы подчинить себе мою дочь или меня, к примеру, и все, погиб бы давно. Но тебя не интересует власть, потому что неурожденный дворянин. А будь ты сынком какого-нибудь маркиза, давно бы натворил таких дел, что альфа-праймы позавидовали бы. Правда, тебя давно устранили бы те же орденцы. Не любят искоренители тех, кто покушается на их власть. Прибыли к первопроходцу, — прервал нашу беседу пилот. И, если честно, я был очень рад этому, потому что изрядно утомился выглядеть и вести себя как дворянин. Нет уж, мне проще по старинке, как на свалке, без пафоса, называть вещи своими именами. «Граф, знаешь, а ведь я должен извиниться перед тобой», — внезапно произнес генерал, когда я уже готовился перейти на борт своего корабля. «Представляешь, я был уверен до последнего, что адмирал поведет себя как истинный дворянин. А тот... В общем, я, князь Воскобойников, официально приношу свои извинения графу Аквамарину и признаю, что был неправ». «Вот такого я точно не ожидал. А что там по этикету в таких случаях следует ответить?» «Ладно, сейчас придумаем. Я, граф Аквамарин, официально принимаю извинения от его светлости и даю слово, что не держу ни на кого обиды, зла или иного негативного умысла». Мы пожали друг другу руки, после чего я обратился к князю с просьбой, о которой думал уж очень давно. «Да, я хотел высадить Варда на планете, где находится крепость Предтеч. Почему именно сюда? Все просто. Там он пройдет инициацию, а после Лада, который вернется на Акваду с помощью взаимодействия, попросит армии, чтобы тот забрал бывшего духа с объекта Предтеч». «Верное решение, граф», — похвалил меня Воскобойников. «Незачем рисковать супругой, пусть останется в родной системе. А этого варвара я бы вообще не допускал на борт корабля. Нечего ему там делать. Пусть сначала привыкнет к новой жизни, освоится. Так что можешь в нужный момент просто совершить ранний гиперпрыжок. Подчиненные тобой адмиралы и офицеры останутся при этом послушными?» «Да», — ответил я. «Вот и хорошо. Все, ступай на свой корабль. Ты и так в одиночку сделал сегодня больше, чем весь флот». Лада в этот раз попробовала убедить меня, что ей лучше остаться на первопроходце. Но мой план по воспитанию Варды все же победил доводы подруги. Поэтому графиня Аквамарина отбыла на Акваду сразу после нашего непростого разговора. Зато варвару придется сидеть в крепости Предтеч всего лишь несколько часов, а не суток, как я рассчитывал. Как раз успеет осознать, на что он способен, как потомок Предтеч. Так я в одиночку продолжил вести флот Воскобойникова через новые точки входа-выхода, пока не довел все корабли до прыжка в уже изученную систему, ту, где располагалась мертвая планета с крепостью Предтеч. Здесь мой корабль ушел в гиперпрыжок раньше других на несколько часов, не дожидаясь, когда будут проведены расчеты, и все корабли начнут разгоняться согласно указанному индивидуально для каждого борта времени. Варда большей частью пропадал в тренировочном зале, объяснив это тем, что ему не нравятся возможности нового тела. Бывший маг и воин желал привести себя в форму, ну а я был только рад. Сюрприз меня ждал, когда мы вышли из прыжка. Едва большой разведчик покинул гиперпространство, как перед моими глазами появился текст. «Глава рода Аквамарин, ты выполнил скрытые задания Предтеч Миротворец. Получена награда. Объем энергоядра, личных артефактов и активаторов подконтрольных объектов заполнен. Доступно 17 тысяч частиц духа, 100% от общего объема энергоядра. Доступно кристаллов духа, 9 великих, 5 больших. Для следующего увеличения энергоядра необходимо 10 альфа-кристаллов духа, абсолютных, или 100 великих. Основа – потомок Предтеч. Истинное имя – Альфа. Класс – смертный. Мораль – желтая. Последователь заветов Предтеч. Статус – аспект искра, малое зерно. Позиция отбора в кандидаты – 679-я. Родство Предтеч – 93%. Контроль – родовое гнездо Аквамарин, крепость – информаториум». Нахмурившись, я еще раз перечитал несколько последних строчек. Почему моя позиция отбора так сильно выросла? Судя по награде за выполнение скрытого задания, оно было простейшим и не должно было повлиять на рейтинг в отборе. Тогда что же это означает? Одаренные массово гибнут, убивают друг друга. Именно из-за места в позиции и началось то, чего так опасалась герцогиня Огнева, когда говорила о межусобных войнах? Плохо, если потомки Предтеч начали уничтожать себе подобных. Так альфа-сквернии делать ничего не нужно будет. Достаточно немного подождать, а после забрать нашу галактику без усилий. «Граф, мы уже прибыли?» — поинтересовался Варда, который, как оказалось, вошел в руку управления и уселся в кресло, обычно занимаемое Ладой. «Да, так что облачайся в бронескафандр». Броня, выданная варвару, была всего лишь Е-класса, но свое дело она выполняла исправно, так что вскоре мы покинули корабль и на катере приземлились недалеко от входа в крепость. Причем Варда смог меня удивить. «Это там», — указал он рукой в том направлении, где располагалась пещера. «Я чувствую». «И что ты чувствуешь?» — полюбопытствовал я. «Силу. Правильную, неискаженную. С таким источником я готов работать». «Ну тогда выдвигаемся», — усмехнулся я. «Ишь ты, готов он. Никто тебя не спрашивал, к чему ты там готов, бывший дух». Первые помещения объекта вошли без последствий. При этом мой спутник чуть ли не принюхивался, когда мы подходили ко входу. Даром, что в герметичном бронескафандре. Зато дальше все прошло без проблем. Крепость приняла потомка и наделила его даром. При этом произошло то, чего я никак не ожидал. В момент, когда активация родства Варды была завершена, и я принял его в рот Аквамарин, мне прилетело очередное уведомление. «Глава рода Аквамарин, тобой получена новая уникальная стихия – первоогонь. Стихия добавлена в древо развития крепости и гнезда рода. Глава рода Аквамарин, ты выполнил скрытые задания «Коллекционер». Древо в гнезде твоего рода получило больше 5 полноценных ветвей развития различных стихий. Награда – минус 10% от затрат частиц духа на все способности и умения стихий, имеющихся в родовом древе. Позиция отбора в кандидаты – 649-я. «Командир, я могу пройти дальше?» – раздался приглушенный из-за шлема голос Варды. «Можешь», – ответил я, порадовавшись, что меня наконец признали старшим, хотя бы по должности. «Но сначала нужно снять бронескафандр». Дальше я с интересом наблюдал, как варвар осваивается в помещении с активатором и древом. Если честно, был удивлен, насколько легко он справился, так как первым его вопросом было: «Командир, я могу использовать частицы духа из активатора?» «Можешь. Уже сделал выбор, что приобрести первое?» «Да, стрела Аквамарин и увеличение энергоядра до 200». «Отлично. С частицами духа из активатора тебе как раз хватит. А что насчет стихии «Первый огонь»?» «Да они у меня и так имеются, как ветвь развития», — удивил меня варвар. «Командир, я этими способностями пользовался долгие годы. Они у меня отработаны на уровне рефлексов, так же, как и владение мечами. Кстати, здесь используют холодное оружие. Клинковый бой». «Давай сделаем так», — прервал я теперь уже Радовича. «Сейчас ты приобретешь выбранную способность. Она потребуется скоро. Затем переброшу тебя в гнездо рода. Там, не выходя наружу, дождешься кого-нибудь и сообщишь, что господин граф отправился с флотом герцогини дальше, и что вернусь, как только меня отпустит генерал Воскобойников». Варда точно, слово в слово, процитировал мой приказ, подтвердив, что все понял, затем выполнил то, что требовалось здесь, в крепости, и лишь после спросил: «Командир, ты владеешь стихией пространства? Но это же огромнейшее расстояние, как ты справишься?» «Магия». Использовал я слово, которое недавно услышал от нового Радовича, после чего активировал синий портал, способность 5 уровня. Сейчас можно себе позволить истратить 2000 частиц духа. Останется 15. Этого хватит, чтобы еще раз применить взгляд жнеца и кое-что из атакующих защитных способностей. «Шагай», — указал я Варде на живое, мерцающее синевой портальное зеркало. Варвар глянул на меня, причем в этот раз я увидел в его глазах уважение, а затем выполнил приказ, оставив меня одного. Что ж, так намного проще участвовать в том деле, которое задумали герцогиня и ее отец. Надеюсь, герцог Филиппов не имеет своих шпионов среди близкого окружения Огневых. Иначе мы сейчас летим, если не в ловушку, то на бойню, в которой мало кто выживет».